вечном. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Иисус Христос, Сын Божий, историческая личность, факты. В одной из книг мы обратили внимание на одно высказывание о том, что современные ученые практически полностью разоблачили миф об историчности Христа. Мы с этим совершенно не согласны. Если кто и проповедует теорию о том, что Христос был мифом, то уж точно не историки, может быть, горсточка экономистов. Как справедливо замечал Брюс, профессор библиеведения в Манчестерском университете, никому не возбраняется играть в теорию мифичности Христа. Но занимающиеся этим противоречат историческим свидетельствам. Для непредубежденного специалиста существование Христа столь же несомненно, как Юлия Цезаря. Теории мифа о Христе распространяются людьми от истории далекими. Отто Бетц заключает, что ни один серьезный исследователь не отважится утверждать, что Христа не существовало в истории. Иисус Христос. Историческая личность. Факты. В наше время открыто 27...